на свой бутерброд, откусывая по кусочку, что ему он по вкусу пришелся. Тут мне вспомнилось, как я не то в книге прочла, не то в кино слышала, что приговоренный к смерти перед казнью плотно позавтракал. Как вспомнила, так уж и не могла от этих чертовых слов избавиться. Но они мне не помешали самой за еду приняться. А раз начав, я все свои канапе съела и запила целой бутылкой пепси. Раза два мне в голову приходило, а у палачей в тот день, когда им предстоит работа, аппетит бывает хороший? Странно, о чем только человек не думает, когда подбодряет себя сделать что-то, верно? Солнце вырвалось из-за облаков, как раз когда мы кончали. Я вспомнила, что мне Вера утром сказала, поглядела на часы и улыбнулась. Равнёхонько 3 часа было. Примерно тогда же он в те дни почту по острову развозил. Мимо, назад к порту, промчался Дейв Пелетье, а за ним длинный хвост из пыли протянулся. И больше я до позднего вечера на восточной дороге ни единой машины не видела. Я поставила тарелки и пустую бутылку из-под пепси на поднос. Нагнулась к нему, но прежде чем выпрямилась, Джо сделал то, чего же много лет не делал. Положил мне ладонь на шею, да и поцеловал меня. Знавала я поцелуи поприятнее. От него так и разило виски напополам с луком и солями. И не брит он был вдобавок. А все-таки поцелуй был настоящий, не ехидный и не пустое чмоканье. Ласковый такой, настоящий поцелуй. Я уж не помнила, когда он меня в последний раз так целовал. Закрыла я глаза и губы ему подставила. Это я хорошо помню. Как закрыла глаза, а его губы к моим прижаты, а солнце мне лоб греет, и поцелуй такой же теплый и приятный. Есть было можно, Долорес говорит. Для него это большой похвалой было. Тут я на секунду вроде заколебалась.